Два дня ничего не происходило. То есть Аверин не объявлялся, а мы беспокоить его не рискнули. Как бы ни разозлился, да и не передумал со спонсорством. Но между делом Женька навела о нем справки. И теперь мы доподлинно знали, что жены законной или не совсем у Ярослава Сергеевича никогда не было. И жениться он вовсе не собирался. Так как его большая и, надо полагать, пламенная любовь уже была замужем. И это то, что удалось узнать наверняка. Далее одни слухи. Любовь эта, жена то ли какого-то банкира, то ли мафиози, говорил о ней Ярослав намеками, а по большей части молчал, и никто даже не знал ее имени. В обществе его видели с разными женщинами. Которая из них она, сказать трудно, а может. Аверин все нарочно выдумал, чтобы бабы не лезли с женитьбой. Этим сведениям я от души порадовалась. Во-первых, если не вдовец, значит супругу укокошить не мог. А во-вторых, если у него любовь, то от меня ему вряд ли что-нибудь потребуется. Помочь он обещал. Женька уже связалась с Аполлонским, и он заверил: будут деньги, будет и книжка. Я не знала, стоит радоваться или малость подождать. И тут вечером третьего дня позвонил Аверин. «Анна?» – начал он. «Это Ярослав. Я не побеспокоил, не очень поздно». «Что вы, конечно, нет». В моем голосе появились подхалимские нотки. А улыбалась я так старательно, точно Аверин мог меня видеть. «Я хотел бы встретиться с вами по делу», — с легкой заминкой сказал он. «Ничего, если я сейчас приеду». «Совершенно ни к чему», — подумала я, но вслух принялась что-то бормотать о ремонте и временных неудобствах. «Тогда, может быть, вы ко мне?» «Ага», разбежалась. Тут он, словно спохватившись, добавил. «Я имею в виду офис, я еще на работе. Разговор займет немного времени, а потом я отвезу вас домой». «А нельзя поговорить по телефону», высказала я дельную мысль. Но Верину она таковой не показалась. «Думаю, это не телефонный разговор». «Что ж, я приеду». Вынуждена была я согласиться. Со спонсорами, как известно, не поспоришь. «Где-то минут через 40 вас устроит». «Да-да», – торопливо заверил он и добавил. «Еще раз извините». «Вежливый», – я усмехнулась, повесила трубку, вздохнула и начала собираться. На сборы ушло 20 минут. Еще 25 на вызов такси, звонок Женьке и дорогу до офиса Аверина. Я расплатилась, поднялась на высокое крыльцо и нажала кнопку. Характерного щелчка не последовало. Я нажала кнопку еще раз, с тем же успехом. И лишь после этого догадалась посмотреть на окна. Ни в одном из них, за исключением двух последних, свет не горел. А эти самые два окна находились как раз в кабинете Ярослава Сергеевича. Если я не путаю, конечно. В некотором недоумении я взялась за ручку двери. И дверь легко открылась. То есть не совсем легко, потому что была железной и тяжелой. Пожав плечами, я вошла в слабо освещенный коридор. Горела лишь одна лампа посередине. Выходит, сотрудники давно разошлись по домам, а Ярослав Сергеевич ждет меня в своем кабинете. Довольно глупо держать дверь открытой. Во всех комнатах компьютеры. Впрочем, это уж вовсе не мое дело. Я дошла до кабинета Аверина, постучала и толкнула дверь. Кабинет был пуст. Я огляделась, убедилась, что хозяин отсутствует. Разумеется, если он не спрятался под столом или не залез в шкаф. Довольно громко я позвала. «Ярослав Сергеевич!» Звук собственного голоса в пустом кабинете произвел странное впечатление. Я испуганно попятилась в коридор, но тут же себя одернула. Человек может выйти в туалет, и для паники нет никаких оснований. «Ярослав Сергеевич!» На этот раз я крикнула громче, а потом прямо-таки заорала. Безрезультатно. Либо его нет в офисе, либо он не желает откликнуться. А звонил зачем? И почему дверь открыта? Чудеса. Ладно, это не мое дело. Захочет встретиться, позвонит еще раз. Конечно, свинство, что мне пришлось потратить тридцатник на такси, но... Я торопливо зашагала к выходу. Почему-то очень хотелось поскорее покинуть офис. И я его почти покинула. Но в 5 шагах от двери кое-что привлекло мое внимание. Это кое-что было рукавом пиджака. Светло-серого. Рукав чуть выглядывал из-за шкафа. Шкафов было несколько, довольно больших, плотно закрытых и, наверное, запертых. Между последним из них и стеной оставалось пространство около 1.5 метра. Вот оттуда и торчал рукав пиджака. Я сделала еще шаг и с недоумением заглянула за шкаф. За шкафом на вытяжку стоял Ярослав Сергеевич, запрокинутой к потолку головой. «Добро пожаловать в сумасшедший дом!» Подумала я, поскольку выходила, что мой прогноз верен, и Ярослав Сергеевич окончательно спятил. Иначе чего б ему тогда прятаться от меня за шкаф? Я вздохнула и обреченно позвала. «Ярослав Сергеевич!» Он не ответил и даже не пошевелился. «Это дело медиков!» Мудро рассудила я, но нельзя же в самом деле вот так бросить его. «Ярослав Сергеевич, выйдите оттуда, пожалуйста!» Свои слова я подкрепила тем, что ухватила его за локоть и... Аверин не удержался на ногах и грохнулся на пол. Точно вовсе не человек стоял за шкафом, а какой-то манекен. Я вскрикнула от неожиданности, прижала руки к груди, зажмурилась и только было собралась сказать что-нибудь очень глупое, например... «Что ж вы так неаккуратно?» Но тут открыла глаза, и все слова разом застряли у меня в горле. В спине Ярослава Сергеевича под левой лопаткой торчал нож с белой костяной ручкой. «Не может быть!» Брякнула я, надеясь, что это какой-то дурацкий розыгрыш. Потом широко открыла рот и приготовилась орать. Аверин выглядел так страшно, что надежды разом оставили меня. Он мертв, и с этим, как говорится, ничего не поделаешь. «Бежать!» Истошно завопил кто-то в моем мозгу. И я была собралась, да вот беда. От спасительной двери меня отделял труп. Просто бежать не получалось. Для начала придется перешагнуть через него. Я стиснула зубы, пробормотала: «Извините!» И перепрыгнула, споткнулась его отброшенную в сторону руку, взвыла и чуть не влетела носом в дверь. Слава богу, у меня хватило сил распахнуть ее и выскочить на улицу. Я сворачивала за угол, когда навстречу мне вылетела милицейская машина. Появление соответствующих органов произвело на мой пошатнувшийся разум самое странное действие. Я бросилась в сторону парка и бежала до тех пор, пока не свалилась на скамейку без дыхания и почти без чувств. «Господи Боже!» – смогла я подумать где-то минут через 15 и начала тревожно оглядываться. Никакой погони. И с какой стати я милиции-то испугалась? Как раз и надо было звонить им, причем прямо из офиса. «Вот чокнутая!» – покачала я головой. Поднялась со скамейки и еще раз оглянулась. «Надо вернуться!» – мудро присоветовала я самой себе. Но возвращаться не хотелось. Побегав кругами по парку, я взяла себя в руки и зашагала в сторону офиса, бормоча под нос. «Совершенно не обязательно заходить внутрь. Можно позвонить из первого же автомата и потом подождать их на крыльце. А еще лучше на тротуаре. Нет, на остановке. Это меня несколько успокоило, и я зашагала веселее. Да вот беда. На пути следования не было ни одного телефона-автомата. А ненавистный офис уже возник из-за угла. Там должна быть милицейская машина, обрадовалась я. Кто-то еще раньше обнаружил труп Аверина и вызвал милицию. Милиции не было. И с какой стати я решила, что они ехали сюда? Могли просто проезжать мимо. Я была в трех шагах от крыльца, а вокруг, как назло, ни души. И ни одного телефона. Можно было бы обратиться к жильцам соседних домов, объяснить. К сожалению, в этой части улицы ничего похожего на жилые дома не наблюдалось. «Я могу просто уйти», – смолодушничала я. Но тут из-за угла показались двое молодых людей. «Извините», – кинулась я к ним и осеклась. «Если сказать про труп в офисе, они решат, что я чокнутая, или того хуже, что это я его убила». «Есть проблемы?» – гаркнул парень, наклоняясь к моему лицу. Я посоветовала себе соображать побыстрее, а потом выпалила. «Я случайно проходила мимо, я здесь работаю. Никого в офисе не должно быть, а сигнализация не включена». «Ну и что?» – не понял парень. «Вы не могли бы войти вместе со мной? Вдруг там грабители? Я только позвоню шефу». Парни переглянулись, чувствовалось, что просьба им не совсем по душе. Я взирала с мольбой, и они в конце концов согласились. «Валяй, звони, мы постоим у двери. Только если что, мы ни при чем». Втроем мы поднялись на крыльцо, я набрала в грудь воздуха, толкнула дверь и замерла, глядя на парней, а не на пол в коридоре. Продолжалось это не меньше минуты. «Ты войдешь?» – с недоумением спросил один из них. А я торопливо перевела взгляд. Аверина на полу не было. Я вошла и покосилась в сторону шкафов. Хотя глупо было бы ожидать, что труп поднялся и вновь спрятался там. Никакого трупа. Я добежала до кабинета, заглянула в открытую дверь. Потом решительно вошла и проверила шкафы. Труп отсутствовал. Двери остальных комнат были заперты, даже дверь в туалет. «Позвонила?» – крикнул парень. «Да», – отозвалась я, – «он сейчас приедет, спасибо». «Пожалуйста», – проворчали оба молодых человека и торопливо сошли с крыльца. И я вслед за ними. Оставаться в офисе одной даже на секунду желания не было. Дождавшись, когда парни скроются за углом, я бросилась к остановке такси.